Глава 16. Умирающий китаец. Даже теперь мне трудно писать о тех мартовских днях. Пуаро, уникальный, неподражаемый Эркюль Пуаро, мертв. Это была воистину дьявольская идея — соединить заряд взрывчатки со спичечным коробком, который без сомнения привлек бы его взгляд, и Пуаро поспешил бы положить вещицу на место и таким образом вызвал бы взрыв. Но так уж случилось, что катастрофу вызвал я и мучился теперь бесплодным раскаянием. Как и сказал доктор Риджуэй, я лишь чудом не погиб, получив только легкую контузию. Хотя мне и казалось, что я очнулся почти сразу же после взрыва, на самом деле прошло больше 24 часов, прежде чем я вернулся к жизни. И только к вечеру следующего дня я смог с трудом дойти на подгибающихся ногах до соседней комнаты и горестно взглянуть на простой сосновый гроб, содержавший в себе останки одного из самых замечательных людей, каких когда-либо знал этот мир. С того самого момента, как ко мне вернулось сознание, я думал об одном — отомстить за смерть Пуаро, начать безжалостную охоту на большую четверку. Я был уверен, что доктор Риджуэй придерживается той же идеи, однако, к моему удивлению, добрый целитель оказался куда как равнодушен к ней. «Возвращайтесь в Южную Америку», — таков был его совет, повторяемый при каждом удобном случае. Я спросил, почему он считает попытку мести бессмысленной, и со всей присущей ему вежливостью и мягкостью доктор пояснил: если уж Пуаро, неподражаемый великий Пуаро, потерпел неудачу, что может сделать обычный человек вроде меня? Но я стоял на своем. Если оставить в стороне вопрос о том, обладал ли я достаточной квалификацией для подобного дела, и, между прочим, замечу, что я далеко не полностью был согласен с его точкой зрения по этому поводу, я в конце-то концов так долго работал с Пуаро, что полностью постиг его методы и чувствовал себя способным продолжить расследование с того места, на котором остановился Пуаро. И вообще для меня это стало вопросом чести. Моего друга подло убили. Мог ли я спокойно вернуться в Южную Америку, не сделав хотя бы попытки поставить убийц перед судом? Я объяснил все это и многое другое доктору Риджуэю, который выслушал меня с полным вниманием. «И тем не менее», — сказал он, когда я умолк, — «мой совет остается прежним. Я искренне убежден, что и сам мсье Пуаро, будь он здесь, настаивал бы на вашем возвращении. И я умоляю вас, Гастингс, умоляю его именем, оставить эти безумные идеи и вернуться на ваше ранчо». На это можно было ответить лишь одним единственным образом. И он, печально покачав головой, не добавил больше ни слова. Прошел месяц, прежде чем я окончательно встал на ноги. К концу апреля я добился встречи с министром внутренних дел. Поведение мистера Кроутера весьма напоминало поведение доктора Риджуэя. Министр отнесся к моим замыслам отрицательно и в то же время старался меня утешить. Вместо того, чтобы поблагодарить меня за предложенную помощь в расследовании, он твердо отказался от моих услуг. Бумаги, переданные ему на хранение моим другом, оставались у него, и министр заверил меня, что он предпринимает все необходимые меры, чтобы справиться с надвигающейся угрозой. И этим мне поневоле пришлось удовлетвориться. Мистер Кроутер закончил встречу настоятельным требованием. Он хотел, чтобы я вернулся в Южную Америку. В целом, я счел наш разговор совершенно непродуктивным. Думаю, мне следовало бы описать похороны Пуаро. Это была торжественная и трогательная церемония, а количество присланных венков оказалось просто невообразимым. Цветы прислали и люди высшего общества, и бедняки, и вся страна, приютившая моего друга-бельгийца, скорбела вместе со мной. Я же, стоя на краю могилы, искренне страдал, вспоминая различные приключения и все те счастливые дни, которые мы провели вместе с Пуаро. К началу мая у меня был готов план кампании. Я понял, что не могу сделать ничего лучше, кроме как следовать схеме Пуаро и продолжать сбор информации о Клоде Дарреле. Поэтому я дал объявление в несколько утренних газет. И вот как-то раз, сидя в маленьком ресторанчике в Сохо, я просматривал газеты, ища отклик на свой призыв, и вдруг увидел небольшую заметку, повергшую меня в ужас. В ней очень коротко сообщалось о таинственном исчезновении мистера Джона Инглза с борта парохода «Шанхай» вскоре после его выхода из Марсельского порта. Хотя погода была отличной, высказывалось предположение, что данный джентльмен каким-то образом упал за борт. В конце заметки упоминалось, что мистер Инглс долгое время служил в Китае и имел немалые заслуги. Новость была весьма неприятной. Я увидел в смерти мистера Инглза зловещий знак. Ни на одно мгновение я не поверил в предположение о несчастном случае. Инглс был убит, и его смерть лишь доказывала могущество проклятой большой четверки. Пока я сидел там, ошеломленный новым ударом, и так эдак обдумывая происшедшее, я вдруг обратил внимание на поразительное поведение человека, сидевшего напротив меня. До этого мгновения я не обращал на него внимания. Это был худощавый, темноволосый мужчина средних лет, с болезненным цветом лица, с небольшой остроконечной бородкой. Он сел за мой стол так тихо, что я почти не заметил его появления. Но то, что он сделал теперь, было странно, чтобы не сказать больше. Наклонившись вперед, он намеренно насыпал соль на мою тарелку четырьмя маленькими кучками по краю. «Извините меня», — произнес он унылым голосом, — «но предложить незнакомцу соль означает развеять его печали. Так говорят в некоторых странах. Конечно, может оказаться, что это бессмысленно, но я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, вы будете рассудительны». Потом он с многозначительным видом повторил операцию с солью, на этот раз насыпав ее на свою тарелку. Символ 4 был настолько ясен, что об ошибке и речи не шло. Я внимательно всмотрелся в незнакомца. Он ничем не напоминал ни молодого Темплтона, ни лакея Джеймса, ни других сыгранных им персонажей, и все же я ничуть не сомневался, что передо мной сам устрашающий номер 4. Лишь в его голосе мне послышалось нечто напоминающее незнакомца в плотно застегнутом пальто, посетившего нас с Пуаро в Париже. Я огляделся по сторонам, не зная, что делать. Прочитав мои мысли, номер 4 улыбнулся и мягко покачал головой. «Я бы вам этого не советовал», — заметил он. «Помните, что случилось из-за ваших необдуманных действий в Париже? Позвольте заверить вас, что у меня всегда наготове путь к отступлению. Ваши идеи всегда несколько простоваты, капитан Гастингс, если можно так сказать». «Вы дьявол!» — воскликнул я, задыхаясь от гнева. «Вы чертово отродье!» «Пылко, как всегда пылко. Ваш уже оплаканный друг сказал бы сейчас, что человек, сохраняющий спокойствие, всегда имеет большое преимущество». «И вы еще осмеливаетесь упоминать его?» — закричал я. «Вы, убивший его так подло! И вы явились сюда!» Он перебил меня. «Я пришел сюда с целями абсолютно мирными, чтобы посоветовать вам вернуться в Южную Америку. Если вы уедете, дело на том и кончится. В том, что касается большой четверки, вас и ваших близких больше никогда не потревожат. Даю вам слово». Я презрительно расхохотался. «А если я откажусь повиноваться вашему наглому приказу?» «Едва ли это можно назвать приказом. Это скорее, ну, скажем, предостережение». В его тоне прозвучала холодная угроза. «Первое предупреждение», — пояснил он уже мягко. «Вы проявите настоящую мудрость, если не пренебрежете им». И тут же, прежде чем я успел заметить его намерение, он встал и быстро скользнул к выходу. В следующую секунду я же вскочил и бросился за ним, но, к несчастью, не сумел разминуться с необычайно толстым человеком, загородившим проход между моим столом и соседним. К тому времени, когда я, наконец, проскочил мимо, преследуемый уже проходил сквозь двери, и тут, как назло, передо мной возникло новое препятствие в виде официанта с огромным подносом, полным тарелок. Он налетел на меня совершенно неожиданно. В общем, когда я добрался до выхода, я не обнаружил и следа человека с темной бородкой. Официант рассыпался в извинениях, толстяк безмятежно уселся за стол и принялся заказывать ланч. Ничто не указывало на то, что кто-то из них действовал целенаправленно. Все выглядело как случайность, и тем не менее у меня сложилось другое мнение. Я слишком хорошо знал, что агенты большой четверки вездесущи. Нечего и говорить, что я не обратил ни малейшего внимания на их предупреждение. Я должен был или победить, или погибнуть. На свои объявления я получил всего два ответа, и ни один из них не содержал в себе хоть сколько-нибудь ценной информации. Оба сообщения пришли от актеров, в то или иное время игравших на сцене вместе с Клодом Дарреллом. Но эти люди не были знакомы с Дарреллом достаточно близко и не могли пролить света на его происхождение или нынешнее место пребывания. И от «Большой четверки» не было никаких известий, пока не прошло 10 дней. А на 11-й я шел через Гайд-парк, погруженный в мысли, когда меня окликнули глубоким голосом с иностранным акцентом. «Капитан Гастингс, не так ли?» Большой лимузин притормозил у тротуара. Из него выглянула женщина, одетая в изысканное черное платье с изумительными жемчугами на шее. Я сразу узнал леди, знакомую мне сначала под именем графини Веры Русаковой, а затем под различными псевдонимами в роли агента «Большой четверки». Пуаро по тем или иным причинам всегда испытывал графине тайную нежность. Что-то в ее пышной и яркой внешности привлекало маленького мужчину. Графиня была, как он не раз восклицал в приступах восторга, редчайшей женщиной. То, что она выступала против нас, на стороне наших злейших врагов, ничуть не меняло его суждения. «Ах, да не смотрите вы на меня так», — сказала графиня. «Я должна сказать вам кое-что важное, и не пытайтесь меня арестовать, это было бы слишком глупо. Вы всегда были глуповаты. Да-да, именно так. Вы и теперь глупец, потому что не приняли во внимание наше предостережение. Я принесла вам второе. Немедленно уезжайте из Англии. Вы все равно ничего не сможете здесь сделать. Это я вам честно говорю. Вам не довести дело до конца». «В таком случае, — упрямо сказал я, — мне кажется весьма странным, что вы так тревожитесь из-за меня и упорно хотите выгнать из этой страны». Графиня пожала плечами. Великолепные плечи, великолепный жест. «Если говорить обо мне, я и это считаю глупостью. Но головари, видите ли, боятся, что какие-то ваши слова или поступки могут помочь тем, кто сообразительнее вас. А потому вас следует выслать». Графиня, похоже, была весьма нелестного мнения о моих способностях. Я подавил раздражение. Без сомнения, она появилась на моем пути лишь за тем, чтобы рассердить меня и дать мне понять, что я ровно ничего не значу. «Конечно, было бы совсем нетрудно устранить вас», — продолжила она. «Но я бываю иной раз ужасно сентиментально. Я просила за вас. У вас ведь где-то есть милая маленькая женушка, так? И вашему бедному маленькому другу, который погиб, было бы приятно знать, что вас не убили. Он мне всегда нравился, вы это знаете. Он был умен, весьма умен. Если бы он не выступил один против тех четверых, он мог бы многого достичь, я уверена. Я открыто это признаю. Он был моим учителем. Я послала венок на его похороны в знак моего восхищения. Огромный венок из алых роз. Алые розы хорошо отражают мой характер». Я выслушал все это молча, со все нарастающим отвращением. «Вы похожи на мула, когда он прижимает уши и начинает брыкаться. Ну, я вам передала предупреждение. Помните, что третье предупреждение вы получите из рук истребителя». Она кивнула шоферу, и автомобиль двинулся с места и быстро покатил вперед. Я машинально запомнил номер, но вовсе не надеялся, что он приведет меня к чему-то. Большая четверка никогда не бывала небрежной в деталях. Я, словно протрезвев, пошел домой. Из потока слов, пролитого графини, следовало одно. Моей жизни угрожала серьезная опасность. И хотя я вовсе не намеревался прекращать борьбу, я понял, что теперь мне придется каждый шаг делать с большой осторожностью. Пока я обдумывал все эти события и искал наилучшую линию поведения, зазвонил телефон. Я пересек комнату и снял трубку. «Да, алло. Кто это говорит?» Я услышал резкий голос. «Вам звонят из госпиталя Святого Юлиана. У нас тут китаец. Его ударили ножом на улице, и он попал к нам. Он при смерти. Мы позвонили именно вам, потому что нашли у него в кармане обрывок бумаги с вашим именем и адресом». Я был в крайнем изумлении. Однако после мгновенного раздумья сказал, что, пожалуй, приеду прямо сейчас. Госпиталь Святого Юлиана находился, насколько я знал, неподалеку от доков, и мне пришло в голову, что китаец, возможно, сошел с какого-то корабля. И только когда я уже ехал в госпиталь, Меня пронзило внезапное подозрение. А что, если это ловушка? Кто бы ни был этот китаец, здесь мог приложить руку Ли Чангьен. Я припомнил западню с мнимым отравлением. И если звонок — еще одна уловка моих врагов... По некоторым размышлениям я решил, что в любом случае от визита в госпиталь вреда быть не может. Возможно, это и не имеет отношения к заговору. Конечно, умирающий китаец мог сообщить мне нечто такое, что завело бы меня прямо в руки большой четверки, но если я буду осторожен и внимателен и притворюсь доверчивым остолопом, я могу узнать кое-что полезное. Как только я прибыл в госпиталь Святого Юлиана и назвал себя, меня тут же провели в травматическое отделение к постели пострадавшего. Он лежал абсолютно неподвижно, глаза были закрыты, и лишь едва заметное дыхание давало понять, что он еще жив. Возле постели стоял врач, держа руку на пульсе китайца. — Он едва жив, — прошептал доктор. — Вы его знаете? Я покачал головой. Никогда его не видел. — Тогда почему у него в кармане были ваше имя и адрес? — Вы ведь капитан Гастингс, так? — Да, но я понимаю в этом деле не больше вашего. — Удивительно. Из его документов ясно, что он служил в доме некоего Инглза, отставного государственного служащего. — А, так вы с ним знакомы? — быстро произнес врач, поскольку я остолбенел, услышав произнесенное имя. — Слуга Инглза. Тогда я наверняка видел его прежде. Вот только я так и не научился отличать одного китайца от другого. Должно быть, он вместе с Инглзом отправился в Китай, а после гибели хозяина вернулся в Англию с каким-то сообщением. Может быть, даже и для меня. Я понял, что узнать это сообщение не просто необходимо, а жизненно важно. «Он в сознании?» — спросил я. «Он может говорить?» «Мистер Инглс был моим старым другом, и я думаю, этот бедняга принес мне какое-то известие от него. Видите ли, мистер Инглс пропал 10 дней назад, и предполагают, что он упал за борт». «Он в сознании. Но я сомневаюсь, что он сможет что-то сказать. Знаете, он потерял чертовски много крови. Конечно, я могу ввести ему дополнительную дозу стимулятора. Но вообще-то мы уже сделали все, что было в наших силах». Тем не менее, он сделал китайцу подкожное вливание, а я стоял возле постели, надеясь, несмотря ни на что, услышать нечто важное, увидеть некий знак, что-то, что может оказаться для меня весьма ценным в погоне за врагами. Но минуты шли, а знака не было. Внезапно меня осенила зловещая идея. А что, если я уже в ловушке? Предположим, что этот китаец лишь притворился слугой Инглза, а на самом деле он один из агентов «Большой четверки». Разве я не читал столько раз о китайских жрецах, способных симулировать смерть? Или, предположим, у Ли Чангьена есть группа фанатиков, готовых умереть по его приказу, лишь бы добиться нужного результата? Мне следовало быть настороже. И как раз в то самое мгновение, когда все эти мысли мелькали в моей голове, умирающий пошевелился. Он что-то неразборчиво пробормотал. Потом я заметил, как его глаза приоткрылись, и он бросил на меня взгляд. Он ничем не показал, что узнал меня. Но я почувствовал, что он хочет говорить со мной. Будь он врагом или другом, я должен был его выслушать. Я наклонился над кроватью, но отрывистые звуки, издаваемые умирающим, не имели для меня никакого смысла. Мне показалось, что я уловил что-то вроде «хэнд», но к чему это относилось, было непонятно. Потом я разобрал еще одно слово, и это было слово «ларго». Я изумленно уставился на китайца. Потом услышанное как-то само собой связалось в моем уме. «Ларго Генделя?» — спросил я. Веки китайца слабо дрогнули, словно подтверждая мою догадку, и умирающий произнес еще одно итальянское слово — «кароза». Еще 2 или 3 слова по-итальянски донеслись до моих ушей, а потом китаец вздрогнул и вытянулся. Врач оттолкнул меня в сторону, все было кончено, пострадавший умер. Я вышел на улицу, недоумевая. Ларго Генделя и Карроза. Если я не ошибался, слово «Карроза» означало «экипаж». Что могли значить эти простые слова? Умерший был китайцем, а не итальянцем. Так почему же он говорил по-итальянски? Ведь если он служил у Инглза, он должен был неплохо знать английский. Все это выглядело совершенно загадочно. Я размышлял над происшедшим всю дорогу до дома. Ох, если бы Пуаро был здесь, он бы с блеском разрешил проблему. Я отпер дверь своим ключом и не спеша прошел в квартиру. На столе я увидел конверт и весьма осторожно распечатал его. Но, едва начав читать, я просто остолбенел. Это было сообщение от адвокатской фирмы. «Дорогой сэр», — так оно начиналось, — «по требованию нашего покойного клиента мистера Эркюля Пуаро мы пересылаем вам прилагаемое письмо. Письмо было передано нам за неделю до гибели мистера Пуаро с инструкцией, что в случае его преждевременной кончины мы должны послать его вам через определенное время. Искренне ваше и так далее». Я повертел запечатанный конверт. Определенно его надписывал Пуаро. Я слишком хорошо знал его почерк. С тяжелым сердцем я надорвал конверт и прочитал. «Моншер Зами, когда вы получите эту записку, меня уже не будет в живых. Не стоит лить обо мне слезы, лучше выполните мои распоряжения. Немедленно по получении письма возвращайтесь в Южную Америку. И не упрямьтесь, я требую, чтобы вы пустились в это путешествие совсем не из сентиментальности. Это необходимо. Это часть плана Эркюля Пуаро. Говорить больше нет необходимости, в особенности такому сообразительному человеку, как мой друг Гастингс. Смерть большой четверки. Приветствую вас, друг мой, с того света. Всегда ваш Эркюль Пуаро». Я читал и перечитывал это удивительное послание. Одно было мне совершенно ясно. Этот потрясающий человек был настолько предусмотрителен, что даже собственная смерть не могла нарушить его планы. Я всегда был исполнителем, он был созидающим гением. Можно не сомневаться, за морем меня ждут подробные инструкции к действию, а тем временем мои враги, убежденные в том, что я послушался их приказа, и думать обо мне забудут. Я смогу вернуться, не вызвав ни малейших подозрений, и произвести опустошение в их рядах. Ничто не препятствовало моему немедленному отъезду. Я отправил несколько телеграмм, собрал вещи и через неделю уже плыл в Буэнос-Айрес на Ансонии. Как только судно вышло из залива, стюарт принес мне записку. Он пояснил, что конверт передал ему высокий джентльмен в меховом пальто, сошедший на берег как раз перед тем, как подняли трап. Я вскрыл конверт. В нем лежала краткая записка: «Вы поступили мудро». Вместо подписи стояла большая цифра 4. Теперь я мог позволить себе язвительную улыбку. Море было почти спокойным, я вполне удовлетворительно поужинал, отбросив все заботы, как и большинство пассажиров, и сыграл пару партий в бридж. Потом я отправился в свою каюту и уснул мертвым сном, как всегда сплю во время морских путешествий. Я проснулся от того, что кто-то настойчиво тряс меня. Удивленный и недоумевающий, я сел на постели и увидел перед собой одного из штурманов. Когда я проснулся, он вздохнул с облегчением. «Слава богу, наконец-то я вас разбудил. Надо признать, нелегкая работенка. Вы всегда так спите?» «В чем дело?» — спросил я, все еще ничего не понимая и даже не до конца проснувшись. «Что-то случилось?» «Я думаю, вы должны это знать лучше меня», — сухо ответил офицер. «Мы получили секретный приказ Адмиралтейства. Вы должны перейти на эсминец, он ждет вас». «Что?» — воскликнул я. «Посреди океана?» «Да, это выглядит загадочно, но меня это не касается. Они специально прислали какого-то молодого человека, он займет ваше место, а мы все поклялись соблюдать тайну. Может, вы все-таки встанете и оденетесь?» Не в силах скрыть изумление, я выполнил его просьбу. Шлюпка уже ждала меня, и меня доставили на эсминец. Там меня встретили весьма обходительно, однако никаких объяснений я не услышал. У командира был приказ доставить меня в определенную точку на побережье Бельгии. Больше он ничего не знал. Все это выглядело как странный сон. Лишь одна мысль твердо угнездилась в моей голове. То, что происходит, является частью плана Пуаро. Я решил довериться судьбе, положившись на его волю. На берегу меня ждал автомобиль, и вскоре я уже мчался по широким фламандским долинам. Ночь я провел в маленькой гостинице в Брюсселе. На следующий день путешествие продолжилось. Теперь окрестности стали лесистыми, вокруг поднялись холмы. Я понял, что мы направляемся к Арденнам. И вдруг вспомнил, что Пуаро говорил как-то: «В спа живет его брат». Но мы ехали не в спа. Мы свернули с шоссе, углубились в горные леса и, наконец, добрались до маленькой деревушки, неподалеку от которой, высоко на склоне, покрытом лесом, стояла уединенная белая вилла. Автомобиль остановился перед зеленой дверью виллы. Дверь распахнулась, едва я вышел из машины. Пожилой слуга поклонился мне. — Мсье капитан Гастингс? — спросил он по-французски. — Мсье ожидают. Не соизволите ли последовать за мной? Он провел меня через холл и распахнул дальнюю дверь, отступая в сторону, чтобы пропустить меня. Я слегка зажмурился, поскольку окна комнаты выходили на запад, и ее заливало послеполуденное солнце. Наконец мои глаза освоились ярким светом, и я увидел человека, распахнувшего объятия мне навстречу. Это был... Нет, это невозможно, но... Да! «Пуаро!» — закричал я, и на этот раз не стал уклоняться от его рук. Мы обнялись. «Ну да, это я, это действительно я. Не так-то просто убить великого Эркюля Пуаро. Но Пуаро — военная хитрость, друг мой, военная хитрость. Все готово для решительного шага. Но вы могли бы сказать мне...» «Нет, Гастингс, не мог. Никогда. Ни за что вы не смогли бы хорошо сыграть роль на моих похоронах. А так все было великолепно. У большой четверки не осталось ни малейших сомнений. Но что мне пришлось пережить? Не думайте, что я такой уж бесчувственный. Я предпринял все это лишь ради вашей же безопасности. Я был готов рискнуть собственной жизнью, но я не мог позволить себе постоянно рисковать вашей. И после взрыва меня осенила блестящая идея. Добрый Риджуэй помог мне осуществить ее. Я мертв, вы возвращаетесь в Южную Америку. Но, друг мой, вы могли не захотеть вернуться домой. И потому я оставил письмо у своих адвокатов. Ну, это все пустая болтовня. Вы здесь, несмотря ни на что, и это великолепно. И мы с вами затаимся до тех пор, пока не настанет момент. Момент победы над большой четверкой.